Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня великий двунадесятый праздник, вход Господень в Иерусалим, который на языке церковного устава именуется неделей Вай. Вая в переводе со славянского на русский означает ветвь, а неделя – воскресенье. Значит, по уставу сегодняшний день называется воскресение ветвей. И называется так именно потому, что жители древнего Иерусалима, встревоженные, обрадованные, может быть, смущенные, но в любом случае духовно возбужденные, встречали Спасителя, зная о том, что Он воскресил из мертвых Лазаря. Эта весть и вывела людей на улицы, и они, по обычаю восточному древнему, срезая ветви деревьев, постилали их вместе с одеждами под ноги Спасителя и приветствовали Его как победителя, как триумфатора. Кричали: «Осанна! Да здравствует тот, кто победил смерть и исцелил Лазаря!» Обычно триумфаторы, те, кто одерживал победы и которых народ встречал именно таким образом, гордо восседая на белом коне, шли впереди торжественного шествия. Однако Спаситель не отвечает восторженной толпе на эти приветствия. Он входит в Иерусалим не на белом коне, а так, как входили, наверное, тысячи простых паломников, шедших в Святой Град на праздник Пасхи. Он восходил смиренно, сидя на осле, и всем своим видом, по крайней мере, именно так, как бы передает евангелист то, что происходило, не принимал этого человеческого восторга. Господь знал цену этого человеческого восторга. И те, кто в воскресный день, по нашему, конечно, исчислению, приветствовал Спасителя, крича «Осанна», те же самые люди через несколько дней закричали «Распни его!». И в том и другом случае то, что произносили люди, было искренним. Во время входа в Иерусалим они прославляли победителя смерти, человека могущественного. А так уж устроены люди, что они всегда тянутся к силе, всегда тянутся к могуществу. Ну а когда они увидели его в узах, израненного, истерзанного, поруганного, когда они увидели, что сей не источает никакой силы, он повержен. Но кто же будет поверженным, проигравшим, такому слабому, изничтоженному прикасаться? Кто захочет приблизиться Ведь ничего от этого поруганного человека получить невозможно было. И потому, когда предложили толпе избрать Вараву разбойника или Иисуса Назарянина, чтобы по обычаю отпустить, то подстрекаемые книжниками и первосвященниками, и властями, то есть сильными, теми, от кого можно было что-то получить, закричали громким голосом: «Распни его!». Когда мы читаем евангельскую историю или слышим евангельское повествование, то нередко недоуменно относимся к поступкам древних жителей Иерусалима, как в этом случае, так и во многих других. Но неужели не видели они в Иисусе чудотворца, Сына Божьего, обладавшего огромной силой? Но неужели неубедительной была его проповедь по значению и смыслу своему, превышавшему все, что ранее произносилось людьми? Но неужели недостаточны были чудеса во множестве совершаемые, чтобы поверить в то, что Он – Спаситель, Сын Божий, обещанный Мессия? Мы недоумеваем часто по этому поводу. Но, к сожалению, и мы, и те, кто был до нас, и, наверное, те, кто будет после нас, повторять будут заблуждения древних жителей Иудеи и града Иерусалима. И в истории множество примеров, как прославление Сына Божия сменялось хулой, как горячая вера сменялась богоотступничеством. И ходить-то далеко за примерами не надо. Русь святая, народ богоносец, тысячи храмов и монастырей, множество чудес, источаемых от чудотворных икон и святых мощей. Дети, воспитанные в православии. И вдруг почти в одночасье великая православная держава делает страшный разворот от Бога к дьяволу, от веры к безбожию. И те, кто еще вчера посещал храм Божий и отправлялся в паломничество, стали разрушать эти же храмы и сбрасывать кресты с куполов. Как-то мой родитель, вспоминая свое детство, рассказал мне нечто, что врезалось в память. Он говорил о том, что в дореволюционной школе одной из обязанностей дежурного по классу была обязанность зажигать иконы, лампаду перед иконочкой в классе. И как дети стремились первыми прийти в классную комнату, чтобы выполнить эту почетную обязанность даже до того, как придет дежурный. Он рассказывал о том, как несколько километров детишки буквально бежали, в том числе и зимой, и в плохую погоду, чтобы только первыми прийти в класс и зажечь этот святой огонек. А прошло несколько лет, и те же самые дети стали участвовать в разрушении храма, в том числе и того храма, который был недалеко от школы, в которую ходил мой отец. Но чем же наш народ, прошедший великую историю, отмеченную множеством духовных подвигов, чем же он оказался лучше жителей древнего Иерусалима? Наверное, сейчас, размышляя на эту тему, многие из нас думают: ну да, но мы-то теперь никогда. Мы-то теперь ведь знаем, что такое жить без Бога. Нам еще очень многое нужно сделать и большой путь пройти, как народу, с тем, чтобы обрести силу веры и с тем, чтобы сказать Господу: вот мы, дети Твои, мы больше от Тебя никогда не откажемся. Пока нам еще рано так говорить, потому что очень многие наши соотечественники сегодня не вместе с нами. Еще очень многие, даже из тех, кто считает себя верующим человеком, не имеют реальной духовной жизни и религиозного опыта. Еще слаба вера в нашем народе, а потому велики соблазны. И ни у кого нет уверенности в том, что кто-то снова, провозглася какую-то фантастическую, утопическую идею, которую можно будет, по его мнению, осуществить без Бога, вновь не соблазнит наших людей. Вот почему сегодня, вспоминая торжественный вход Господень в Иерусалим, вспоминая то, что произошло после этого входа, мы как бы еще и еще раз должны дать обет Господу быть с Ним. А если когда и согрешаем, то находить в себе силу каяться, подвергать себя своему собственному суду, вручать себя в руки Божьи, прося помощи и поддержки. Если мы будем жить такой интенсивной, духовной, религиозной жизнью, тогда мир станет другим. Тогда жизнь наша станет другой. Тогда каждый в сердце своем почувствует, что такое подлинное человеческое счастье. Ибо счастье это и есть то, что называется евангельским блаженством. То, что Бог уготовил любящим Его. И молитва наша сегодня ко Господу о том, чтобы никогда и народ наш больше не оступился и не забыл, кто его Бог и Спаситель. Чтобы никогда больше не закричали мы, как народ вместе с древними: распни его. Чтобы никогда мысль наша и рука наша не поднялась против Бога. Ибо Бог, допуская нашей свободе, в том числе и падение наше, грозно наказывает и в этой жизни, и в жизни будущего века. И вся история рода человеческого являет нам множество примеров именно такого участия Бога в нашей жизни, когда Он поддерживает искреннюю веру людей и пресекает зло, порождаемое отказом от Бога и служением злу. Да поможет нам Господь, извлекая уроки из нашей хранить веру православную, укрепляя ее в наших сердцах. Аминь.